Причем Серега, услышав, как начальник жалуется, что не может улететь в район и третий день сидит на чемоданах, не поленился оторваться от закуски и крикнуть с полным ртом: «А че, на чемоданах нельзя улететь?» На следующий день Иваныч встретил Серегу на буране, и через полчаса в избушке Сергей доставал из поняги мгновенно заиндевевшую бутылку, пересыпающиеся с костяным стуком пельмени в мешочке и пакетик с мелким фигурным печеньем. Серега за дорогу так преуспел в остроумии, что уже ни слова не мог сказать нормально, и на вопрос, что же с ним все-таки было, ответил: «Этот застудил, как его, узел перемещения, короче». Серега хохотнул. «Без стекла-то ездил и Максу посадил, комбижир жрал, как индюк». Иваныч не сразу, но понял, что под узлом перемещения тот имел в виду паховый лимфоузел. А Серега бодро налил водки и весь вечер рассказывал про главврача Тришкина, про свои залеченные зубы и про вредную, но красивую старшую сестру, за пятнистую шубу, прозванную Ягуаровной. Потом Серега пошел кормить собак, а Иваныч лежал на нарах и, вспоминая эту осень, в который раз приходил к выводу, что опять вышло исключительно все из-за Серегиного дурагонства. Не поставил бы он свой дурацкий шлифованный винт с канавкой, проверил бы защиту, не утопили бы батареи, не поленился бы сделать стекло из жести, не продуло бы ему этот самый узел перемещения. А были бы батареи, вышли бы на связь, и, глядишь, не было бы никакого вертолета и этого позора. Ну что за натура такая вольтанутая? И с комбижиром. Какая печенка выдержит, когда его даже мыши не едят? Там нефть одна, а он на нем целую неделю хлеб жарил. Ну, годик достался. Теперь, не дай бог, случись что-то, и вертачину-то не вызовешь. Потом вошел Серега, захотел чаю и выварил на стол фигурные печенюшки. Потом они выпили. Разговор постепенно перешел на излюбленную тему работы. И Серега, который, чувствовалось, был теперь полон каких-то новых соображений, все наседал на отца. — Вот ты, батя, все сам делаешь. А нахрена, скажи, тогда профессионалы нужны? Иваныч отвечал, что, мол, рад бы и не делать. Да кто ж за него сделает? И вообще, какой ты мужик, если ничего не умеешь? А Серега, ударяя на «да», говорил: «Да, вы чё такие-то? Вот ты с бураном копашься, а любой механик все равно лучше тебя шурупит и так его сделает, что тот через 2 часа как чугунок стоять будет. Вот у нас Петя. Нахрена он тогда техникум кончил? Пусть он тебе и делает, а ты б ему платил, и от работы не отвлекался бы, и техника бы лучше ходила, и Петя бы при деле был. Каждый своим делом должен заниматься». Уже почти орал Серега, раздраженно перебирая пухлые буковки и рыбки печенья. Иваныч тоже все больше раздражался, чувствуя, как втягивается в какой-то пустой разговор, зашедший теперь уже о свободе вообще. Причем по Иванычеву выходило, что свобода — это когда все умеешь и ни от кого не зависишь, а по Серегиному, когда просто много денег. «Ладно, как чугунок, — кричал Иваныч, — ладно, я хоть худо-бедно сам делаю, а ты поллета Петю прождал, а потом вы с ним так движок перебрали, что я до сих пор бутылки из мастерской выношу, а буран как стоял, так и стоит, как чугунок». Серега, не слушая Иваныча, орал свое: «Взял мужиков, нанял, сам в тайгу, а они тебе дом рубят». — Ладно, — продолжал Иваныч, — если была у меня здесь мастерская, этот сервиз твой гребаный, чтобы, я думаешь, мозолил бы мотор этот, как проклятый под угором, таскал бы его, падлу, взад, вперед, сдал бы его нахрен, дал бы пару соболей. Вообще заколебал ты меня, Серега, в корягу, — кричал Иваныч, еще больше злясь, потому что сам не верил в то, что говорит. «Батя, батя, батя, мозга не канифоль!» Подняв палец, быстро заговорил Серега. «Ты, если б в городе жил и зарабатывал, и машина у тебя б была,